Затерянные в тумане. Строительная. Суббота, 14 июня. Ворота поползли вправо, открывая въезд на участок, куда через 15 секунд заехал белый рапид. Я помахал руками, указывая, как лучше припарковаться, ведь парковка, обычно весьма просторная, сейчас была изрядно завалена строительными материалами. Там, где раньше могло встать 5, а если потесниться, то и 6 машин, было навалено десяток кубов мелкого щебня, 5 кубов песка и стояли 2 поддона с цементом. На 2 машины места, конечно же, хватало, но надо было оставить проезды для строительной тачки. «Димон, да ты поближе, поближе к моей прижмись, тут надо метр еще оставить». Я продолжал махать руками, пытаясь показать брату, как лучше встать. Наконец, после минуты активного руления он встал максимально удачно, и они с женой выйдут, и материалы таскать удобно. «Здорово». Мы с братом пожали руки и обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Ну ты, конечно, отожрал жопу, она у тебя каждый месяц больше становится, походу». «Сань, бля, кончай, жене скучно, жене нечего делать, она меня кормит. Возьми вещи из багажника, плиз». Брат подошел к пассажирской двери и помог выйти из машины своей жене. «Охо-хо, привет смешарикам. Леночка, мое почтение. Как там мой племяш? Твоими молитвами, Саш, растет хорошо, пинается активно. Главное, чтобы таким же дуроплясом не родился, как батя с дядькой. Жена, вот давай без грязных инсинуаций. Мы люди ответственные, обстоятельные». Димон включился в разговор. «Ты ответственный, с собой 2 ящика пива приволок. Это вы так строить собрались?» Я почесал затылок. «Не, ну не прям так, но еще пара ящиков есть и у меня. И самогону 5 литров, и прочего бухла в кладовке 30-40 литров, хрен его кто считал. Ой, все алкаши, тащите вещи в дом, я к Насте». Махнула рукой Ленка и бодрым шагом жизнерадостного пингвина отправилась в дом. Я открыл багажник и взял первый ящик пива. Бытовка была открыта, так что затащил его туда. Второй встал рядом. В этот момент Димон как раз вытащил оба чемодана и закрыл багажник. «Ну, давай мне один». «Пошли, там как раз харчо настоялся, закончил его варить пару часов назад, пожрем, как белые люди». Жена как раз хлебушек и хлебопечки достала полчаса назад, еще горячий, красота. Я открыл двери, из дома донеслось. «От меня, конь педальный, отстань, говорю, скотина лохматая, сарделька, а ну иди сюда», рыкнул я. Из коридора раздался топот и скрежет, и на веранду вылетел мой пес, здоровый пиреней чистого белого окраса. Брат поставил чемодан и принялся начесывать и мять ему морду и уши. Собакин же кайфовал, крутился и подставлял зад под почесушки, это дело он весьма уважал. «Ха-ха, медвежатина, какой же ты все-таки здоровый лось, сын у тебя родится, тоже его катать будем. Я тебе покажу, как штуку своему сыну сварганил, кайф вообще. Упряжка собачья с возможностью менять колеса на лыжи, ты еще не видел, а мой зимой успел на собаке покататься. Этому же пофигу, он прет и прет, ему вес ребенка и санок вообще до лампочки. Слушай, а сколько в нем? 56 сейчас, ему уже 5-й год пошел, да и потренировал я его неплохо, вот и набрал мясо. Так-то он должен 52-53 весить, по идее. Ладно, давай я его на улицу выпну, специально в дом загонял, чтобы он парковаться не мешал. Да и в полдень жара была, а тут он под кондеем ложится и кайфует. Мы занесли чемоданы в дом и прошли на кухню, где на диване сидел мой сын Ваня. Ему в сентябре 5 исполнится. Настюшка, моя жена, активно шебуршала в зоне готовки, нарезая колбасу, сыр и овощи. Ехать брату с женой было недалеко, порядка 100 километров. Он, по своей работе, переехал в Мытищи, а мы жили под Чеховым, но проехать в субботний летний день из пригорода в пригород через Москву. «Ао, Настя, привет, вкусно пахнет, ты как всегда, нас накормишь до отвала. Ванюха, привет, пацан, давай лапу». Сын, с необычайно серьезным видом встал с дивана и подал руку, как взрослый. «Ага, ну что ты как не родной, иди сюда, племяш». Димон встал на колено и растопырил руки, приглашая его обнять. Ваня не стал ломать комедию и кинулся ему на шею. «Привет, дядь Дим, а ты надолго к нам, а ты меня еще раз покатаешь?» «Покатаю, конечно, как не покатать, хотя мне уже тяжело будет, ты вон как быстро растешь, какой у тебя рост уже, наверное, все 120, скоро уже догонишь». «Нет, вот смотри, видишь, 1-1-0, папа говорит, это 110, и что я расту быстрее других мальчиков. Ваня за руку притащил брата к дверному косяку и показал отметки, которые мы сделали 1 июня. Да ты здоровяк, а ну-ка, покажи мышцы. Во, вижу, есть бицуха, красавчик. Брат потыкал пальцем в руку моего сына, которую тот изо всех сил напрягал, показывая тонкий жгутик бицепса, что, вообще-то, для его возраста было вполне достойно, физической активности у Вани было более, чем достаточно. Саш, твоя собака опять меня всю обтерла и облизала, сколько можно? Я понимаю, что он для вас член семьи и все такое, но мне сейчас его телячьи нежности вот вообще не в тему. И именно телячий, реально теленок же. Это как раз Лена вышла из ванной комнаты, где приводила себя в порядок после дороги. Ну и после встречи с лохматым чудовищем тоже. Все, каюсь, виноват, буду его к будке пристегивать, чтобы не мешал тебе отдыхать. Но ты же знаешь, он добрый. Эф, добрый, ты ж классический собаковод. Не бойтесь, он просто играет, мы вернем вашу ногу. Все, хорош болтать, идите мойте руки и за стол. Настюшка закончила подготовку и выставляла на стол тарелки. А мы, топчась в обеденной зоне, ей в том мешали. Димон ускакал в туалет первым. Наконец, все расселись за столом и начали есть. Первое время был слышен только стук ложек по тарелкам и хлюпающие звуки. Кажется, харчо, и правда, вышел неплохим, что вскоре подтвердил брат. Фух, хороший супец, нажористый, в меру острый. Хлебушек огонь, мне кажется, его обычная докторская колбаса вообще только портит. Со вот огурчиком соленым закусить, прям то, что надо. Ну так я знал, что пузатые едут, так что никакой остроты, как я обычно делаю, а попроще. Лен, тебе как? Хорошо, а то мы через эти чертовы пробки 3 часа ехали, я уже проголодаться успела. Он же растет, мне вообще есть много приходится. Ну и через 15 минут узнаем, как ему твой суп, если затанцует резко, то не понравилось, если движения будут мягкие, то давай еще. Ой, не рассказывай, включилась Настя, я сама ела как конь, никогда столько раньше не могла съесть, а тут, пожалуйста, банку огурцов за день, как нифиг делать, целую сковородку картохи с грибами, дайте 2, послать ночью мужа за бутерами, так я и утром пошлю, перед завтраком, а я своего, кстати, редко гоняю, хотя вот когда мне в полночь захотелось жареных баклажанов, он побежал в магазин, а потом сделал. Лена сказала это даже немного хвастливо, мол, вон какие мне причуды выполняли. Я Сашку из такого, забавного, ночью отправила с фонариком в теплицу мне огурцы собирать и натирать солью. Ну вот захотелось. Мы все дружно посмеялись и продолжили есть. Я встал, чтобы подать второе, наложил пюрешки и кинул тефтели с подливкой. Сверху сыпанул немного зелени. Она уже своя на огороде выросла и ароматная петрушка была очень кстати. Ух, ништяк, как в детском лагере. Брат начал наворчаивать пюрешку так, что за ушами трещало. Сын от него не отставал, чем меня очень радовал. Нет, у него, обычно, нет проблем с тем, чтобы поесть, но иногда начинает капризничать и требовать что-то другое. Например, цветную капусту обжаренную ест только с боем, а макароны с сыром готов лопать кастрюлями. Я встал из-за стола. Пойду, чайник поставлю, тортик будете, есть еще пирожки с вишней и черной смородиной, соседи вчера передали в благодарность, тортик будем, а какой тортик, и за что благодарность, встрепенулся брат, это вот его фишка, под сладкое место всегда найдет, да сосед воротные столбы правил на прошлой неделе, они у него после зимы сильно перекосились, выперло, ну а я подошел, глянул, у него они там, считай, просто в землю вбиты. Старые столбы, давно ставили, не по технологии, просто блимба бетонная на столбе и, типа, нормально, и так сойдет. Ну, взял болгарина, отпилил нафиг от тех столбов поперечины, кувалдой отбили бетон, да там и было-то его, смех один. Ну и взял бур свой, забурились на метр, вставили столбы заново, по паре ведер песка и щебня, не обеднею, и забутовку эту колотушкой забить, чтоб плотно села. Обратно поперечины приварил и грунтовкой прошелся быстренько. Не скажу, что прям идеально, но всяко лучше, чем было. День потратил, да и пофиг. Там дедушке уже 71, а я не переломлюсь. Настюха, конечно, бурчала. Да, бурчала. Соседям ты помог, молодец, но лучше бы на сына время потратил. И часто тебе соседи помогают? Ладно, сделал и сделал, чего уж тут. Да и баб Нина благодарила сильно, конечно. Дед Коля-то еще работать может, но силы не те, не те. И пирожки она делать умеет, это точно. Так она ж поваром, считай, 50 лет оттарабанила. Не хуху себе, с таким-то опытом. Она бы и сейчас работала, как и дед Коля, да попросили их с завода, обоим же за 70. Не, там вроде как их с почетом проводили, баб Нина рассказывала что-то в прошлом году. Выдали грамоты, денег дали что-то вроде поллимона на двоих, часы наградные. У них же сын там сейчас руководителем отдела какого-то работает, так что, если б не разнарядка откуда-то из центра, они бы и дальше работали. А так, полтинник, почетная отставка. Да нормально, Саш, они ж не бедствуют, сам знаешь, а так хоть сколько-то для себя поживут. Ну все, хорош, вот чай, вот торт, вот пирожки, я поставил на стол чашки с уже налитым чаем и тарелки. Вроде еще не забыл, кому какой чай. Тебе черный с молоком без сахара, тебе зеленый без сахара, да, ага, ага, все ок, давай садись обратно, у меня есть чего рассказать, сказал брат. В общем, слушайте, у нас Иваныч, ну помните, рассказывал я про этого старого черта, так вот, он уходит куда-то в министерство, знакомые там и кто еще, позвали, ну и освободилось место руководителя отдела, ну и так все хорошо и удачно сложилось, что с 1 июля, считай, как из отпуска выйду, буду уже я руководителем конструкторского отдела, ЗП вдвое выше, ДМС на семью и все дела, АО, красава, Дим, молодец, поздравляю. Вам с Леной это сейчас очень кстати. Дядь Дим, это вы с тетей Леной еще раже приезжать будете? Дима вздохнул и осмотрел всех с грустной улыбкой, после чего обратился к моему сыну. Да, Вань, умный ты парень, все сам понимаешь. Мы бы так сильно реже ездили бы, потому что у нас твой братик двоюродный скоро родится, а с новой работой, да, лучше вы к нам приезжайте. Но у нас мама по выходным часто работает. Ничего, сын, мы найдем время. Да и мама сама захочет съездить, да, мама, да, конечно, захочу. Я тебе обещаю, что мы будем к дяде с тетей и твоему братику ездить как можно чаще. Я встал из-за стола и пошел в кладовку. Димон, ты как хочешь, но я считаю, что такое дело надо отметить. Племяш растет, скоро родится, ты повышение получил, все здоровы, погода хорошая. Ну все одно к одному. Ай, ладно, тащи сюда свою бурду. Не бурда, а настойка, на своем самогоне и смородине с мятой, тоже своих, а ты, бурда, бурда, воскресенье, 15 июня, уф, ёпст, я со стоном разогнулся, держась за поясницу, все-таки нанять гастарбайтеров для копания было правильной идеей, отдал бы 30 тысяч, они бы мне котлован под фундамент сделали за день, а тут всего-то 2,5 куба земли вынуть и выровнять, а у меня поясница уже скрипит и пердит, как первая дедова семера. Ух, мать, а нам еще 5×8 землю на полметра выбирать. Это ж 20 кубов. Да че ты ноешь, Сань, тебе всего 32. И как в зале тягать железки, так тебе норм. А как копать, так жопа отваливается. Какой-то ты дофига избирательный. Так и скажи, что хотел на меня раскопки скинуть, как на молодого. Димон распрямился и вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Ладно. Погнали грузить песок и щебень. Погнать-то погнали, надо еще на дно кинуть геотекстиль и взять вон тот зеленый рулон. К стенкам этого, сука, котлована закрепим. Про геотекстиль знаю. А что за зеленый рулон, в который ты тыкаешь? Ну вообще, это барьерная мембрана. Такая довольно толстая штука, которая закапывается вокруг растения, чтобы ограничить рост его корней. Ну и вообще рост растения, понятно. А тут я схитрожопить хочу, понимаешь? Мы эту мембрану уложим вдоль стенок, потом прижмем песком и щебнем, а потом уже сверху бетона нафигачим, а это нам за место опалубки выйдет. Смекаешь? Фига ты умный. Погнали, чё, и мы погнали. Ну, что будем кормить оболтусов? Еще полчасика, Лен. Они почти закончили возить песок и щебень на подушку, после этого будут делать перерыв. Тогда и поедим. Или тебе уже сейчас надо? Требуют, да, разве что чуть-чуть, но я подожду, конечно. Ты мне расскажи, что тут у вас есть сейчас. Настя поднялась с качелей в беседке. Рядом, в небольшой песочнице, играл сын. Он был весьма увлечен этим процессом и уходить никуда не собирался. Кажется, как и у его отца, у него вовсю шла стройка. Пойдем, покажу. Настя подала Лене руку, чтобы помочь подняться с качелей. В этом году мы сократили посадки и муж уже убрал часть грядок. Правда, сделал уже и две новые. Плюс землю в теплице обновили. Вот, смотри, Тут у меня 4 кабачка и 2 тыквы. Это еще старые грядки, небольшие, чисто на наши потребности. По осени порежем и заморозим, весь год будем потом есть. У нас их с прошлого года, кстати, еще килограмм по 5-6 осталось в морозилке. Вот, тут смотри, 2 грядочки клубники. Настя присела около грядки, приподняла листики. Смотри, вот полно завязи, еще успеете поесть перед отъездом. Тут грядка земляники, все лето можно в ней копаться и что-то находить. Рядом мята, мелисса, душица, вот эти маленькие грядочки, метр на метр. Мята шоколадная, клевая, ее в чай очень классно добавлять. А вот где мы картоху раньше сажали, теперь траншею под фундамент бани выкопана и куча земли навалена. Обосрал мне Саша со своей баней половину участка. Ладно, закончит баню, станет даже лучше. Так он еще, кроме бани, за каким-то лядом купил эту чертову купель. Они же под нее сейчас площадку делают. А мне нравится фурока. Мы с Димой ездили как-то на Валдай отдыхать, так там была как раз такая купель. Мне понравилось. Да кто ж спорит, штука классная. Но тут лучше бы выбрать что-то одно, как мне кажется. Так, тут у меня 2 черешни, 2 вишни, 2 абрикоса, 2 сливы, 2 облепихи и 2 яблока. Вот такой вот сад. Когда этой весной все цвело, было так красиво, и запах стоял. Одна проблема, тут у мужика пасека метрах в 200, на самом краю деревни, у луга. Ну и пчелы сюда летали постоянно. Ужалили Собакевича в нос, его так разнесло, ты бы видела. Бедолага мучился 2 недели, пока отек не спал окончательно. Кстати, я хотела спросить, а как вы вообще ему такую кличку-то дали, Сарделька? Нет, это смешно, да и подходит ему, на него смотришь, он, и правда, Сарделька. Но все же, вообще, он был барон Себастьян Чета там третий. Ну и я его, поначалу, звала Басей, а потом муж как-то раз, и начал звать его Сарделькой, а он возьми и привыкни. Саша его чаще кормил и чаще его тренировал, так и прижилось. Теперь у нас живет Сарделька за бешеные 1000 с родословной длиннее, чем у нас обоих вместе взятых, и жрет на 15 в месяц, как взрослый мужик. Хотя он и есть взрослый мужик, так-то. Настя подошла к двери в теплицу и открыла ее. Вот тут у нас помидорки, 8 кустов, огурцы с другой стороны, тоже 8 кустов, а посередине перцы. Тебе сюда заходить не надо, думаю, жарко слишком, хоть форточка и открыта. Ну и вот там, за теплицей, еще 2 грядки. Одна под лук, вторая под морковку, и там с краю еще петрушка с укропом натыканы. Вот, собственно, и все. В прошлых годах еще сотку под картошку выделяли, муж сажал, но смысла нет, мы эту картоху выкидывали. Муж же в бытовке холодный склад организовал, теплоизоляцию сделал, покрасил в белые кондиционеры поставил. Там летом выше 12 температура не поднимается, а зимой меньше 4 не падает. Ну и, так вышло, дед с бабушкой сюда свозит овощи на хранение, мама, и моя, и мужа, сюда банки прут с овощами. А потом всю зиму вся семья в гости ездит и еду увозит. Там до сих пор треть склада забита. А ведь там еще морозильный ларь стоит большой, на 300 литров, куда мы мясо складываем и прочую заморозку. Короче, к концу света вы готовы, я поняла. Смотри, они уже там каким-то бревном в яме стучат, подушку трамбуют. Мне Саша свой план рассказал, так что теперь знаю, что зачем идет. Ваня, иди в дом, мой руки. Мальчики, обед. Настенька, ты у меня такая умничка, так вкусно нас покормила. Саш, заканчивай, обычная еда, но приятно, спасибо. В общем, девчонки, мы сейчас переноску кинем и будем месить бетон на подушку под купель, потом лить. Думаю, это у нас часа 3-4 займет. А вы пока выберите, что будем вечером жарить. Там есть шашлык из индейки, есть форель замороженная. Овощи, опять же, могу на гриль покидать. Можем даже запечь чего или рагу в казане приготовить. А что, овощи есть, тушенка хорошая есть. Лен, вот ты бы чего хотела, твой выбор сейчас более приоритетный. А давайте рагу, отлично. Тогда разместимся на площадке около очага вечерком. Посидим там на скамейках с пледами, выпьем, рагу похаваем. Все, Дим, пошли, вечером отдыхать будешь. А ты уверен, что тебе этого армирования хватит на площадку? Дим, не ссы, площадка 2 на 3 метра, под бетоном 30 сантиметров песка и щебенки утрамбованных будет. 3 прута вдоль, 4 поперек, нормально. Тем более, мы ж на ней не дом строить будем, а купель, даже заполненная, с печкой, со всеми прибамбасами будет весить, ну, допустим, 2 тонны. Ты думаешь, бетон не выдержит? Да ему пофиг на такой вес. Толщина плиты будет 15 сантиметров, чтобы над землей немного выпирала. Арматура 12-я. Я тебе не скажу так по нагрузке, но такой вес эта плита, скорее всего, выдержала бы даже на излом. А она просто лежит. Че ей будет-то? Хозяин, барин. Че, мешаем? Где ты мерные ведра кинул? Вон, за тобой лежат. Шланг там же, воду я уже включил. На рукоять жнешь и льешь. Ага, делаю. Как нальешь 2/3 ведра, плесни четверть в мешалку и включи на пару оборотов, чтобы стенки все смочить. Я пока цемент в ведро накидаю. Заодно еще выясним, сколько ведер в мешке цемента получается. Я оторвал верхушку мешка с цементом и стал накидывать его в ведро лопатой. Влезла где-то 1/3 мешка. Так, давай туда еще 1/4 ведра воды и сыпем цемент. Бери палку-мешалку потом и перемешай. Затем добавляем 2 ведра песка и 4 щебня. И остаток воды вливаем. А ты уверен в пропорциях? Дим, мне дядька жены так посоветовал. Он же, кстати, и бетономешалку подогнал. Через 5 минут мы смотрели, как крутится бетономешалка и шлепается вниз смесь. Сань, че-то как-то маловато тут выходит. Там места еще дофига. Давай еще закинем. А давай, мы с братом закинули еще столько же, сколько загрузили в первый раз. Место в бетономешалке все еще оставалось, и мы, почесав репу, закинули еще. На одну полную загрузку ушел весь мешок цемента и изрядная куча песка с щебнем. Блин, офигенная мешалка. Это ж сколько мы смеси с одного раза получим? 1/4 куба выходит. Дядька, когда ее припер, сказал, что они с этой мешалкой бригадой фундаменты залили на 3 десятках домов. И, ты б видел, как он ее привез. Ему тут ехать недалеко, 7 км. Так он ее на фаркоп посадил на своем Ниссане и тихой сапой, 30 км/ч, довез. Ну а что, она здоровая, колеса вон тоже большие. Если аккуратно, то все получилось, как видишь. Движок в ней 2 киловатта почти. Дядька говорил, что они ее 10 лет назад за 100 брали или около того. Матерая, короче, дура. Давай, жолоб, она уже 20 минут вертит, хватит, по идее. Так, куда его? Давай, вот сюда ставь, забивай колышки, чтобы он не дернулся никуда. По высоте-то нормально? Да должно быть, я ж примерно прикинул уже. Наклонял ее, все, давай, наклоняю, лью. Ух, епана мать, не так-то легко. Брат расставил ноги пошире и крутил штурвал, причем делал это с изрядной натугой, лицо наливалось краснотой. Бля, это сколько там весу сейчас? Ну, если примерно так прикинуть, сколько мы накидали, ну где-то 350-400 кило, точно тебе не скажу. Так, все принимаю. Грибу, грибу, давай, наклоняй смелее, жолоб держится. Во, идет, идет. Слушай, нормальный вроде бетон, не вижу комков. Смелее наклоняй. Там чутко осталось. Во, все. Ну, смотри, нам таких замесов еще 4-5 надо сделать, как я вижу. Плесни пока в мешалку 1/4 ведра воды и лопату щебня кинь, потом включи, а я пошел щебень возить на тачке. Ты потом вторую бери и подтягивайся за песком с цементом. Через 2 с лишним часа, когда мы вылили последние замесы и сравняли поверхность старой шваброй, снова закинули в мешалку пару лопат щебня и полведра воды и включили мешалку на мойку. Я взглянул на часы. А хорошо мы с тобой, Дим, поработали. Начали в 8, сейчас 17:18. С перерывом на обед, считай, полный рабочий день отмахали. Зато плиту под купель залили. В среду, как бетон затвердеет, поставим, а в следующие выходные можно будет и попробовать ее. Не рано, бетон же, вроде, 4 недели застывает. Нормально. Ты на погоду посмотри, днем 25 и солнышко, ночью вдвое меньше, но дождей все равно не обещают. Он за неделю так наберет прочность, что мы его сломаем. Тем более, там еще и арматура, ты ее со счетов не сбрасывай. В этот момент двигатель бетономешалки как-то по-особенному крякнул и остановился. Это еще что за фигня? Димон начал тыкать кнопку включения, и индикации никакой нет. Саш, у нас интернет отключился. Кажется, свет вырубили, крикнула Настя из беседки. Вот же хрень. Ладно, давай, сливай в ведро воду с щебнем, пойду, плесну на парковке под ворота. От этого асфальтная крошка, знаешь, как схватывается. Я, когда в позапрошлом году заливал бетон под забор, чтобы пес не копал, так делал, там теперь хрен разобьешь, а потом электричество в щитке гляну. Спустя минуту я вышел на парковку, неся в руке ведро. «Что за хрень?» – спросил я вслух. Силовой кабель, который у меня на растяжке шел от столба к дому, валялся на земле. Я поднял взгляд, столба не было, хозяйственное, как не было и соседского дома, как и домов других соседей. Подавляя странную дрожь по телу, я открыл калитку. За калиткой, метрах в 3,5-4, явно описывая окружность вокруг нашего участка, стоял густой туман. Видно было часть дороги, канаву, в канаве валялся кабель, который раньше шел между столбами, но самих столбов, которые стояли чуть в стороне от углов моего участка, уже не было. Больше ничего за туманом видно не было. Вдруг слева раздался грохот, я повернулся и успел увидеть, как крыша дома моего соседа за забором складывается внутрь. И, кажется, крыша была не вся. Дом справа оставался на месте. Слева, Артур, его с женой сегодня точно не было. Справа, дядь Лёва, и он на выходные как раз таки приехал. Его забор мне был виден метров на 7, видно было даже одну воротину и часть второй, лежащей на земле, остальное скрывалось в тумане. Слева, было всего метра 2 забора Артура. Что за херня тут происходит? Кажется, это становится моей любимой фразой. «Саня, что случилось?» Раздался из-за забора голос Димы. Он выглянул из-за калитки, не понял, как будто я знаю, как девчонки. Вроде все в порядке, но они испугались. Мы видели, как рухнула крыша, и больше не видно других домов на дальних участках. Откуда этот туман? Я пока ничего не знаю, Дим. Погоди. Я подошел к канаве и вытащил из нее кабель. Подтянул оборванный конец к себе, срез был идеально ровным. Перехватил кабель поудобней, сделал еще пару шагов и ткнул концом кабеля в туман. Кабель входил в туман с сопротивлением, которое все нарастало по мере погружения. Когда в тумань вошло сантиметров 30, сопротивление возросло скачком, и кабель, согнувшись, выскочил из тумана, ударив меня в руку. Войти в него вряд ли получится, да и желания такого не возникает по причине непонятной природы этого явления. Чертовщина какая-то. Пошли глянем, что там у соседа. Стремянка в бытовке, сейчас возьму. Картина у соседа мне пристала неприглядная, дом как будто срезала по границе тумана, крыша провалилась, так как полторы несущих стены отсутствовали. Граница тумана замыкалась кругом и уходила к дальнему углу моего участка. С правой стороны дом дядь Лёвы стоял нетронутый, на парковке стояла его машина, уже немного потрепанная вя. Углы участка тонули в тумане. Бани, которая стояла в углу, видно уже не было. Дядь Лёва, Лев Саныч, ты тут, не ори, Сань, мне вообще это категорически не нравится. И слезь, дай я тоже гляну. Я спрыгнул, Дима же наоборот, залез на стремянку. Хм, может, он в бане был, а, да, похоже на то. В домике окна открыты, уже услышал бы. Давай к задней части участка. Мы с братом направились со стремянкой к задней стенке забора, мимо беседки с нашими женами и сыном. Саша, что происходит? Настюш, дай мне 5 минут, пожалуйста, я тебе все объясню. Какие 5 минут, Сахаров, что происходит? Да я сам не знаю, женщина, идите в дом, и сына забери. Настя, которая обычно за словом в карман не лезет и предпочитает завершать разговор сама, что-то, видимо, по мне поняла и спорить не стала, сказав, пойдем, Лена, взяв за руку сына, направилась в дом. Я проследил, пока все они не скроются за дверью, и только после этого прошел к забору. То же самое, Дим, разве что тут места больше, метров 6, надо полагать. Справа больше соседского забора, слева меньше, дай гляну. Хм, и правда, что бы это значило? Да мне как-то пофиг сейчас, что это значит. Туман этот сраный, и соседи пропали. Это какой-то Стивен Кинг. Ты смотрел же «Мглу»? Смотрел. Намекаешь, что сейчас из тумана какая-то хтонь вылезет и пустит нас на кебаб. Да я тебе прямо говорю, пошли назад, в дом, пошли, только погоди, я в бытовку заскочу, фискар свой возьму, а ты возьми кайло, это у меня инструмент с самой длинной ручкой, им, если что, отмахаемся, надеюсь. В смысле, Сахаров, мы в кругу тумана и из него нет выхода. Саша, ты мне голову беременную не делай, я твои шуточки уже изучила давно, но ты сейчас себя явно превзойти хочешь. Настенька, но ты же сама видела этот туман. И что у соседа дом рухнул. И что другие дома не видно. Я, Саша, не знаю уже, что и думать. Насть, да как будто я знаю. Саш, Насть, погодите, погодите, давайте рассуждать логически. Что мы знаем? Туман не пропускает физические предметы, выталкивает их обратно. Это раз. То, что было на границе тумана на момент его появления, разрезано или разорвано, что было за границей, пропало вовсе. Ну или нам сейчас недоступно, так, верно. А еще, если посмотреть вверх, видно, что туман наверху будто рассеивается, что ли. Во всяком случае, небо видно не так, будто мы в колодце, и солнечный свет сюда проникает. Кажется, что верхняя граница этого тумана проходит метрах в 30-35 над землей. Саш, нам это ничего не даст. Не сможем мы так высоко подняться. Конек, дома у тебя сколько? Метров 8. Где еще 25 взять? Не нуди, Дим, и без тебя тошно. Так, хрен с ним, примем как факт, что мы изолированы. Кстати, мобильная связь есть? На этот вопрос мне ответила уже Лена. Нет, никакой связи, даже СОС не работает. Сами телефоны работают нормально, кстати. Вон, сын твой сидит, шарики составляет в ряд. Пусть сидит, играет. Муж, с соседом что? Он же на даче был в этот момент. Кажется, его нет на участке, Насть. Он не ответил, когда его звали. А дальний угол, где у него банька стояла, как раз в круг не попал. Хотя почти весь его участок внутри туманного круга, там, по идее, уже через метр забор должен быть. С другой стороны, у Артура захватило гораздо меньше пространства. Там чуть дальше его колодца стена тумана стоит, а он у него четко в центре. Насть, Саш, тащите ноут, у меня возникла мысль. Нужно проверить, у вас же там визия есть, ну или что-то такое, с линейкой и разметкой. Найдется, пару минут. Настя встала и сходила на второй этаж за ноутбуком. Так, открываю. Давай, что ты хотел? У вас участок какой? 20/40. У соседей ровно такие же. Так, Саш, ты сам видел, спереди чуть меньше пространства, чем сзади. А где у вас беседка находится на участке? Да почти посередине. Вот здесь отмечай. Ага, ага. Так, а вот тут купель, где мы ковырялись. В принципе, сходится. Только получается, что мы не в круге тумана. Это овал. Точнее, два наложившихся друг на друга круга с центрами, которыми выступали мы, девчонки с Ваней, сидевшие в беседке, и мы, стоявшие около бетономешалки. Дима закончил добавлять отметки на схеме и поднял голову от монитора. Получается, что примерный диаметр каждого круга составляет порядка 50 метров, а общая площадь, которая изолирована тут с нами, так, если в уме прикинуть, что-то вроде 200 квадратных метров, 22 сотки, короче. Димочка, я рада за тебя, что ты такой умный. Да только это ни хрена не объясняет происходящее. Тогда че ты из себя профессора корчишь? Настя уже явно начинала психовать. Не кричи на меня, истеричка херова. Я сам хотел бы знать. Полегче с моей женой, братец. Иди в жопу, братец. Яда и сарказма в словах Димы было хоть отбавляй. Если бы не твоя ебучая стройка, и привози жену на свежий воздух, отдохнет перед родами, бла-бла, нас бы тут не было. А мне баня твоя нахер не уперлась, это исключительно твое сраные хотелки, пщегол. Пожалуйста, хватит. Лена сидела на диване и держала руки на круглом животе. Тихий и какой-то жалобный голос сразу притушил нашу злость. Прости, моя хорошая, прости. Дима встал около жены на колено и приобнял ее. Я больше заставлю тебя нервничать. Извини, Лен, мы злимся, так как не понимаем, что случилось. Настя стояла, прижимая одной рукой к боку сына. Он же обхватил ее за талию, как будто ища защиты. Но мы это выясним. Ведь так, муж? Да, Настюш, выясним. И мы идем на разведку. Родная, пока мы ходим, у меня просьба, перенесите все продукты из холодильника в морозильный ларь. Там теплоизоляция лучше, он дольше холод держит. Я не хочу думать ничего плохого, но нам надо исходить из худшего варианта. Так зачем тебе болгарка и шурик? Нам надо как-то попасть к соседу и обеспечить возможность быстрого отступления или выноса ценностей. А значит, лезть через забор не вариант. Надо резать дырку. Но резать дырку в нашем заборе я не собираюсь. Он нам еще целый может пригодиться. Все-таки чем-то меня твои слова про Стивена Кинга зацепили. Да, так вот, мы зайдем снаружи. Сначала к Артуру. У него там меньше всякого разного. Срежем кусок его забора и спереди, и сзади, чтобы можно было обойти наш участок по кругу. Ферштейн, Ферштейн, а ты не думал, что этот забор, упираясь в туман, его сдерживает? Хм, нет, такая мысль мне в голову не приходила. Тогда давай вот что, шуриком откручиваем профлист, залазим на участок. Потом оттуда, аккуратно, срезаем 5 сантиметров профиля. Так годится, звучит как план. Давай. Собственно, открутить один лист из 2,5 оставшихся было нетрудно. Больше напрягал туман, который находился прямо за спиной. Мы влезли на участок к моему левому соседу и огляделись. Разрушенный дом, колодец, куча пиломатериалов, разных досок и прочим, что частично остались у него после стройки дома и частично были им откуда-то доблестно свистнуты для строительства бани, и небольшая бытовочка в дальнем углу, где он хранил инструмент. Все, участком он особо не занимался, спасибо еще, что косил своевременно. Так, я начинаю. И с искрами и визгом спилил полосу несколько сантиметров шириной с крайнего профлиста и пару кусков профиля, который упирался в туман. Они со звоном упали на землю. Туман же с места не двинулся. В принципе, это успех. Можем срезать нахрен весь лишний забор и тащить к себе. Единственное, что меня смущает, Дим, это шум. Если в этом тумане кто-то есть, то болгарку он по-любому услышал. Мы подождали еще пару минут, вслушиваясь в звуки. Никаких изменений не было. Ладно, не хочу ждать. Если что-то выйдет, значит, выйдет. Не выйдет, да и хер с ним. Я включил болгарку и срезал оставшийся профиль у самого столба. Пошли пилить заднюю часть забора. Да, лучше, пока я пилю, глянь в колодец. Там вода есть? После моих слов Дима направился к колодцу, а в дальнюю часть участка, к бытовке и забору. Пока я раскладывал инструмент, Дима уже успел открыть крышку на колодце и туда заглянуть. Сань, там вода метрах в 3 стоит. Сколько колец у соседа? Знаешь, он вроде про 10 говорил. Ну, значит, в колодце кубов 5-6 воды есть прямо сейчас. У другого соседа тоже колодец? Ага, его тоже глянем, чуть попозже. Подойди сюда, давай бытовку вскроем. Ты собрался дверь своим топором рубить, что ли? Не, зачем? Это строительный топор, у него есть несколько преимуществ. Я перевернул топор ударной стороной вперед. Например, он длинный. Он из хорошей стали. А еще он, сука, обосраться какой тяжелый. Хек. И я с размаху всадил бойком топора по проушинам, в которые был вставлен замок. С хрустом они вылетели из дерева. Кажется, своим ударом я срезал все головки шурупов, которые их держали. Вуаля. Добро пожаловать, сказал я брату, распахивая дверь соседской бытовки. Так, что тут у нас? Мотокоса, молоток, пила, гвозди. Так, это сгодится, хотя триммер нам нахрен не сдался. Масло двухтактное, берем, на всякий. О, канистра. Брат поболтал ее в руке. Ну, литров 7 там еще есть. Лучше, чем ничего. О, не часи, наковальня. Маленькая, правда. Но это ведь она. Шмотки, шмотки, все говно, все не то. О, бензопила. Берем, вещь нужная. Шурупы разные, килограмма 2. Берем, отвертки, пассатижи, ключи гаечные, ну возьмем, пусть будет, топор, ни хрена себе топор, топорище, это вообще для рубки тушь, ну, типа, свинью разделать или корову, нахрена он ему здесь, дрова им рубить не шибко удобно, пофиг, берем, никогда такой дуры в руках не держал, да не вопрос, ладно, ты пока смотри, разбирайся, я пойду срежу профиль и оттащу в сторонку, пока брат ковырялся, я срезал секцию забора. Если в передней части участка столба не было и, по сути, весь забор держался на поперечинах, которые шли от моего столба, то здесь уже было целых 2 столба. В принципе, их можно и не трогать, главное, чтобы проход был. А я его только что сделал, срезав 2 поперечины. Ну что там, Дим, да говно всякое он тут хранил. Из полезного, полупустая канистра, топор, бензопила, крепеж, условное полезное, инструменты остальные, наковальня, рулон брезента, двуручная пила, пара листов нержавейки, двушки и багор пожарный. По-любому спер где-то. Все, остальное просто хлам. Хорошо, давай затащим все на участок, потом я в дом слажу. И мы потащили первую часть награбленного на свой участок. Ты уверен, там, как бы, крыша сложилась. Ты туда полезешь, а она возьми и рухни окончательно. И что делать будем? Не рухнет. Тем более, я не через развалины полезу. Окно разобью, оно у него на кухню ведет, и она, как я вижу, более-менее сохранилась, так как в целом углу дома была, а там жратва может быть, она нам пригодится. Ты думаешь, это надолго? Я уже ничего не думаю. Просто надо сделать так, чтобы у нас было как можно больше шансов. Если надо ради этого залезть за килограммом гречки в разрушенный дом, окей, я полезу. Давай, хватай наковальню. Уф, не такая уж она и легкая. Небольшая, вроде, а весу в ней килограмм 30. 30 и есть. На ней вон, сбоку написано. Следующее такое говно ты сам понесешь. Я тебе не ишак, и не лошадь ломовая. Работай давай. У меня два топора сейчас, так что я главный. Ну ты и скотина, любимый братец. Мы сбросили вторую партию награбленного и снова пошли на участок соседа. Так, смотри, я сейчас топором стекла побью, потом залезу на кухню, пошарю в ящиках. Что полезного найду, то тебе буду скидывать, ок. Да, давай, только ты топором осколки мелкие с части срамы и давай туда тулуп накинем. Я видел в бытовке. Ща, сёк, брат сбегал до бытовки Артура и взял оттуда какую-то старую дубленку. Я в этот момент ударил в окно топором и начал водить топорищем по раме, выбивая мелкие осколки и расчищая себе путь. После этого брат положил дубленку на нижнюю часть рамы. Так, давай подсажу. Вот так, оп, аккуратней, сверху не все осколки убрал. Брат подставил руки в замке мне под ногу и помог залезть в разбитое окно. Ну как ты там? Нормально. Только стрёмно, потолок заваленный лежит на межкомнатной перегородке, частично ее сломав. Шкафчики все на месте, начинаю шарить. Ты только давай, не задерживайся там. Тревожно как-то. Ага, ага. Оп, на, держи. Чай, сахар, кофе, печеньки. Так, следующая полка. О, сумки и пакеты. Ништяк, забирай, складывай. Ага, вот, гречка, рис, перловка, хаем. Не люблю перловку, но сейчас же не до выпендрежа. Да, так, дошики. Пища богов. Офигеть, сразу десяток, нормально подвалило. Специи, спички, зажигали. Тоже берем. Масло подсолнечное, годится. Тушенка, две банки. Не густо, но и не пусто. Мука. Берем, чего не взять. Так, по шкафчикам вроде все. Тут вот у него смотри, два ножа здоровых есть. Давай тоже заберем. Холодильничек, почти пустой. Два батона, масло сливочное. Несколько закруток. Так, аккуратно принимай, стекло все-таки, ха, в морозилке три ведра шашлыка и пакет пельменей, забираем, ну все, выходит, а, погоди, у него тут фильтр для воды и кассеты, тоже принимай, ну, мало ли, сгодится, опа, газовый баллон, погоди, я вентиль закрою и сдерну под воду, хоть, принимай, все, теперь точно все, лезу обратно, я вылез из окна ногами вперед и спрыгнул на землю, брат как раз заканчивал раскладывать все по пакетам. Вышло три пакета с едой и утварью и газовый баллон на 25 литров. Удачно сходили, в целом. Так, Дим, заносим все пока в бытовку, там же и ларь морозильный стоит. Кидай туда всю еду из холодильника. Тушенку, вон ту дверку открывай, там у меня холодильная комната в бытовке. Туда ставь, блин, там уже плюс 10. Надо заводить Гену и охлаждать комнатку. Гену, генератор, в смысле, но надо экономить. С учетом соседской канистры у нас бензина литров 30-35, хватит на 8-9 часов работы генератора. Сделаем график, буду включать на полчаса утром и вечером, чтобы зарядить все, нагреть воду в накопителе и температуру держать в морозилке и холодной комнате. Но даже так, нам хватит на неделю, а потом, все, ну не все, Саш, не все, у нас три машины еще. А как ты с них сольешь? Это ж тебе не старая дедова семера. А мне, знаешь ли, на железки насрать. Мне их беречь не надо, если у нас жрачка стухнет и мы с голоду помрем. Поднимем им жопы, бак пробьем и сольем бензин так. Блин, а ты хорош. У меня в баке еще литров 40, правда, пятого. У меня литров 20, но тоже пятого. У тебя генератор на пятом будет работать? Будет, чей ему станется. Масло у меня есть для него, если что... То я ему недавно сделал, воздушный фильтр обслужил. Нормально, у соседа тоже чего-нибудь найдем. Да мы так и месяц продержимся. Ништяк, поднял ты мне настроение. Ну что, пошли ко второму соседу. Погоди, давай в дом зайдем, проверим как там семья. В доме, меж тем, девчонки с сыном сидели на кухне и пили чай с тортом при свете фонарика. Настя вытащила из кладовки мой туристический чайник и вскипятила на газу. Так что кипяток у них был. На наши удивленные лица она выдала, что его все равно надо съесть, иначе он скоро испортится. Что узнали? Да ничего толком не узнали. Остатки забора убрали у Артура, бытовку ему взломали. Я слазил в дом, еды достали, сейчас в бытовке ее сложили почти всю. Крупы, сахар, чай, вот, в пакете, на, убери куда ты там обычно складываешь. Сейчас пойдем к Льву Санычу, заодно и в доме его проверим. на всякий. Вдруг он все-таки там? Ох, я надеюсь, что когда это все закончится, вас не посадят в тюрьму. Лена тяжело вздохнула и отхлебнула из чашки. Ты знаешь, милая, я готов к разборкам с соседями и судам, если это все закончится прямо сейчас, ответил Дима. И, подумав, добавил. Правда, я не уверен, что это все так быстро закончится. Как ты понимаешь, это не похоже ни на что, что мы могли видеть в жизни. Но, увы, похоже на парочку фэнтезийных книг, которые я читал. Ну и на одну конкретную книгу ужасов. И, если это последнее, то у меня для вас плохие новости. Дим, не сгущай краски. Нам еще ничего не известно. Я глянул на часы, которые висели над входом на кухню. На часах было 20:05. Я посмотрел в окно. Освещение там явно не соответствовало текущему времени суток. Оно было, по факту, дневным. Именно таким, как было 3 часа назад. Обескураженный, я подошел к окну и глянул на термометр, который был за ним закреплен. На нем было +23. И думается мне, ровно столько же было в момент события. Назову его пока так. Девочки и мальчики, я вас хочу обрадовать. Кажется, замерзнуть нам не грозит, но грозит очень плохо спать. Гляньте на время и гляньте в окно. Кажется, тени, хоть и рассеянные, но их видно. Присмотритесь. Так вот, тени не сдвинулись ни на сантиметр. Вообще, прошло пока мало времени, чтобы сказать точно, но, похоже, время здесь идет совсем иначе, чем в нормальном мире. Все столпились у окна и начали смотреть то на термометр, то на улицу, разглядывая тени. Хаем, а ты прав, муж. Время суток тут как будто застыло. Чем нам это грозит? Спросила Лена. Кто знает, кто знает. Нам пора идти, Дим. Раз солнце еще высоко, будем работать. Потратив еще 3 часа и вконец задолбавшись, мы закончили с ревизией или грабежем участка Льва Саныча. Притащили еще один газовый баллон на 25 литров, различной еды килограмм 10, из которой на крупы и макароны приходилось килограмм 5, 4 десятка банок с консервами, 3 бутылки водки и 1 коньяка, 2 почти полных канистры бензина на 20 литров, кучу всякого сельхозинструмента. Внезапно, в доме нашелся сейф, который пал под натиском строительного топора и в котором был обнаружен охотничий арбалет «Барнет» с 3 пачками по 12 болтов. Такой арбалет, как сказал брат, стоил как половина соседской тачки, из которым, по его словам, и на лося ходить не стыдно. Мы вернулись на свой участок, закрыли калитку на ключ, разложили все по своим местам и я завел генератор. В конце концов, можем мы получить награду за такой долгий и трудный день? Мы помылись, поели всей семьей и отправились спать. На улицу был выпущен покормленный и довольный полученной свободой пес. Он уже ранее не раз показывал свои охранные качества, так что за свою жизнь можно было переживать чуть меньше. Если что, гавкает он громко, разбудит точно. Выключив генератор, я отправился спать. Уже перед сном глянул на часы. 00:28. На улице по-прежнему светло. И, наверняка, по-прежнему +23. Хлопотное. Понедельник, 16 июня. Будильник на телефоне зазвонил в 7:00, поднимая меня на работу. Я по привычке дернулся, быстрее его выключая, пока не проснулась жена и потом выругался. Ну какой будильник, какая работа, я же в отпуске с сегодняшнего дня. Спустя 5 секунд накатило. Какой, нахрен, в отпуске? В жопе, а не в отпуске. Я сел на кровати и обхватил голову руками, запустив пальцы в волосы. Лечь снова спать. После того, как вспомнил все вчерашние обстоятельства, было решительно невозможно. Я сходил в ванную, умылся, почистил зубы, стараясь потратить минимум воды, в гидробаке 100 литров, но пока все умоются, она может и кончиться. Спустился на кухню, где увидел брата. «Доброе утро! И долго ты тут сидишь, доброе?» «Да нет, услышал, что ты на 2-м этаже ходишь и встал. Кофе будешь? Пока еще есть зерновой. Турка большая, сразу на 2 сварю. А давай, попользуемся, пока еще у нас еще есть этот осколок цивилизации». Я сыпанул в турку 3 ложек молотого кофе, налил воды, сразу кинул сахар и перемешал. Поставил на огонь. Пара минут есть, пока поднимается шапка. «Слушай, Саш, я вчера спросить хотел. Ты подозрительно спокоен для человека, чей дом, да чья жизнь, вся, целиком, отправилась в ебеня. Ну а чего грустить? Мы живы, здоровы, у нас есть еда, мы в тепле. Сейчас не время рассуждать о потребностях более высокого уровня. Я, Хоть и обычный, немного окультурившийся гопник, но образование имею и работаю уже не первый год на руководящих должностях. Сейчас ситуация у нас кризисная и должно включиться кризисное же управление. А оно направлено на что? На выживаемость. Верхние уровни пирамиды потребления для нас более не актуальны. Наш уровень, первый и второй, которые жратва и безопасность. Все, я просто это принял и дальше действую соответствующе. Понятно, я попробую тоже принять. Ты не думал еще, чем мы займемся сегодня? Да все довольно просто. Заливка фундамента под баню нынче, как ты понимаешь, не актуальна. Потому я сейчас просто приготовлю завтрак, покормлю собаку, мы все покушаем и пойдем делать инвентаризацию всего нашего имущества. По идее, у нас все должно быть неплохо, и жить как белые люди мы сможем довольно долго. План у меня в голове, в черновом виде, уже сложился. Так что на завтраке я все расскажу в общих чертах. Хорошо, на турке как раз поднялась шапка и я выключил огонь. Поставил турку на холодную конфорку, чтобы немного осела муть. Договорились, что на завтрак надо сначала съесть всю молочку и прочие скоропортящиеся. Сделаю омлет с сосисками и бутеры, чаю, слава богу. У нас хватит надолго, его за прошлые годы надарили столько, что мы его полгода каждый день разные хлебать можем. У собаки же хрючего только позавчера сварил. Ему этой кастрюли хватает на неделю, так что пока с голоду не помрет. Хрючего, прежде чем отвечать, я взял две небольшие чашки и разлил кофе. Плеснул молока в обе. Шутливо чокнулись с братом и сделали по глотку. Да, я собаке в кастрюле 9-литровой варю жрачку. Кило шеи куриных или индюшачьих. Кило желудочков или печени куриной, большую банку тушенки подешевле, для вкуса и запаха, кило гречки, ну и 3 литра воды. На выходе примерно 6 кило жратвы, чуть меньше килограмма в день плюс 250 грамм сухого корма, чтобы добрать витаминов. Вон, видишь, какой лось вырос, чувствует себя офигенно. Еще бы он себя офигенно не чувствовал, там каша такая нажористая, что я и сам бы ел. Смотри, как бы ни пришлось и правда ее есть. И у меня куплено ингредиентов только на две варки хрючего. Больше шеи и желудков с печенью нет. Через 20 дней придется серьезно думать, как кормить собаку. И надо ли ее вообще кормить. КХМ, ты имеешь в виду корейский сценарий, так скажем? Да, девчонкам не говори. Не поймут, расстроятся сильно, поругаемся. А я реалист, если потребуется, я сожру свою собаку. Нам его на неделю хватит. Все, хорош. Тупой разговор, Саш, давай лучше завтраком заниматься. Я допил кофе и приступил к готовке. Когда завтрак был уже почти готов, а время подходило к 8 утра, я разбудил жену с сыном, а Дима поднял Лену. После умывания мы все разместились за столом. В открытое окно было слышно, как сарделька хрустит куриными шеями на веранде. Пап, я давай после завтрака мы пойдем на велосипеде кататься, у меня уже лучше стало получаться, я так скоро уже без колесиков смогу. Давай, пап, прости, Ванюш, но мы не пойдем кататься на велосипеде, и с мамой ты не пойдешь тоже, прости, но нам с мамой нужно, чтобы оставался дома и не уходил далеко от мамы, хорошо, мы с тобой обязательно поиграем, родной, но прямо сейчас мама с папой заняты. Дядя Дима и тетя Лена тоже сильно заняты и не могут с тобой гулять. Ты же не хочешь нас расстраивать? Останься дома, играй в конструктор. Или, хочешь, на планшете мультики включим? Там есть еще те, которые ты не смотрел. Ладно, давай мультики. Вот и хорошо, вот и договорились. После омлета мы попили чай и доели вчерашний торт. Остатки былой роскоши. Чего уж, возможно, это был последний панчо в моей жизни, но я не грустил. Воспоминания были свежи, а на языке еще ощущался вкус. Живем. Так, Настя, Лена, вы считайте всю еду дома, мы пойдем пересчитаем все в бытовке. Вот вам блокнот, записывайте. КХМ, попробуйте отдельно указать еду по категориям, что ли. Типа, консервация, крупы, сладости, чай, кофе, специи, мясное, молочное. И попробуйте составить список того, что нам надо съесть в первую очередь. А с чем мы можем подождать? Хорошо, да, давай попробуем. И еще, Насть, мы вам в коридоре оставим арбалет. Взводить не будем, чтобы не растягивать трос. Потому мне нужно, чтобы ты сама попробовала его взвести. Пойдем, покажу, как. Но зачем мне это? Пойдем, покажу. Тебе сложно, что ли? Так, на всякий случай. Мы прошли из кухни в коридор. Дима с Леной решили пойти за нами. Я взял арбалет и вставил ногу в упор. Вот, смотри, берешь вот этот трос с ручками и зацепами. Середину троса кладешь вот сюда. Тут перед прикладом выемка есть. Понятно? Да. Хорошо. Потом берешь, зацепы вот так отводишь на конец троса. К ручкам, опускаешь зацепы к тетиве. И цепляешь. Ясно? Потом двумя руками берешь ручки и тянешь на себя. Ты у меня спортивная, должна справиться. Пробуй. Середину в выему, зацепы к ручкам, зацепить, двумя руками потянуть. Настя проделала все необходимые манипуляции и арбалет щелкнул. В принципе, не очень-то и тяжело. Я так еще раз 20 сделать смогу, прежде чем устану. Умничка. Я обнял жену и поцеловал. Ты у меня самая лучшая. Теперь слушаем дальше, ребята. Нам повезло, если, конечно, такое дерьмо можно назвать везением. Сейчас начало лета, когда все уже посажено, но ничего еще не собрано. После того, как мы с Димой посчитаем запасы в бытовке, мы сходим к соседу и оценим его посадки. Нам нужно примерно понимать, на что рассчитывать. Если такая погода и свет сохранятся, то урожай у нас будет. Это и есть наша надежда дожить до завершения этого дерьма, или возможность дождаться, пока нас отсюда не вытащит. А если не вытащит, если не закончится, Лена задала тот вопрос, который я хотел бы обойти. А ничего, Лен, просто не думай об этом варианте, и делай все возможное для того, чтобы мы прожили как можно дольше. Хорошо, звучит паршиво, но черт с тобой. Пойдем, Насть, показывай, что тут у тебя где хранится. Мультики ребенку включите, и поставьте все на зарядку, все фонарики, телефоны, планшеты, ноутбуки, повербанки и тому подобное. Я заведу генератор только на 40 минут. Иди уже, планировщик хренов. Махнула на меня рукой жена. Мы с Димой взяли блокнот с ручкой, ключи от бытовки, а также топор с кайлом и вышли на улицу. Угол падения света совершенно точно не изменился. Так же, как не изменилась и температура, ровно такая же, как была вчера, по ощущениям. Ко мне подбежал пес. Явно соскучился. Никакой тревоги он не выказывал, был весел и бодр, будто ничего непонятного вокруг и не происходило. Ну да, для него наш двор, это и есть самое главное, весь мир. Если двор в порядке, то и пофиг на остальное. Гулять он очень любил, конечно, да и по деревне мы гуляем регулярно. Но главное для него, здесь, это место он будет стеречь. Такое поведение собаки меня как-то успокоило и даже придало сил. Я потрепал его между ушей. Получил жменю слюней на свои штаны, что меня, правда, не расстроило, они ж рабочие. Я подошел к генераторному домику, который сам сделал для сохранности генератора в непогоду, проверил уровень масла и топлива. Сейчас вот эта машинка на 6 кВт, наша главная надежда и последние ворота в цивилизацию. Долил бензина из одной из своих канистр и завел. Хорошо, что движок хондовский, 390 кубиков, такой не подведет. Если за ним следить, а я следил. Смотри, Дим, у меня бытовка разделена на две части. Одна обычная, там инструменты все такое. В ней морозилка стоит, тот ларь здоровый, на 350 литров. И вторая часть, где у меня дополнительная теплоизоляция и конди стоит. Считай, самый дешевый из этого класса, он для винных погребов предназначен. Но, для помещения объемом 9 кубометров, более... чем достаточно. Даже когда на улице было за тридцатник и солнце пекло, как бешеное, там было плюс 12. И то только потому, что теплоизоляция была не идеальная, я после этого крышу снял и добавил под нее пенофол фольгированный, десятку. Так что теперь там всегда плюс 5, и зимой и летом одним цветом, так сказать. Кстати, первая часть тоже отапливается, но тут я держу плюс 8-10. Так, дай я ларь тыкну. Показывает, что в нем сейчас минус 8. Нормально, за 40 минут будет минус 15. Час, что ли, Гену подержать. Короче, схожу вечерком и еще раз все посмотрю по температуре. Я открыл ларь и осмотрел представшее мне зрелище. Он был заполнен более, чем наполовину. Давай, Дим, пиши. Говядина, 3 кг, индейка, 2 кг, курица, 2 кг, форель, стейки, 2 кг, полуфабрикаты мясные. Пу-пу-пу, 4 кило, включая пельмени, полуфабрикаты рыбные, 2 кило, шашлык, бля, не ожидал, 6 кило свиного и 4 кило индейки. Слушай, так мы мясо можем целый месяц есть каждый день. Ладно, едем дальше. Грибы ассорти, Так, кажется, Наська их делал по 200 грамм в пакете. Пакетов 12. Картоху с грибочками похаваем от души, Димон. Так, дальше овощи. Кабачки 5 пакетов, морква тертая 4 пакета, баклажан 2 пакета, перец болгарский 3 пакета, зелень ассорти 3 пакета. А ничего так, в пакет овощей по килограмму полтора влазит резаных, зеленухи грамм 300. Ну и на десерт, ягоды замороженные. Тут как сейчас помню, 8 килограмм. Это наши витаминки, чтобы мы тут не померли от цинги, как матросы в кругосветке. Ну и отдельно тут лежит собачья жрачка, ее пока не трогаем. Пока. Все, Саш, получается, что у вас только в морозилке лежит, так, больше 40 килограмм еды. Ну, получается, так, окей, накинь вот фуфайку, а то концом к стеллажам примерзнешь. Пошли в холодную. Уф, фига си тут кондилютый. Так я ж говорю, специальный он, для погребов. Потому обычно он тут плюс 5-6 держит. У него минимум 4 градуса тепла. Так, ладушки, тут у нас все круто. И я еще, по приколу, хотел тут штрих-коды на ячейках приклеить, но жена меня назвала дебилом. Чего бы она еще понимала в адресном хранении? КХМ. Так, картоха, примерно 55 кило. Сколько? 55 говорю. Примерно. И лука примерно 7. Это с прошлого года осталось. Но картоху мы есть не будем. Если я все правильно рассчитал, мы ее посадим. Сорт там достаточно скороспелый, через 2-2,5 месяца копнем. До того момента сможем продержаться на остальной еде. Так, дальше. Тушенка фабричная, 2,5 кило. Тушенка домашняя, 4 кило. Сам готовил с бабулей в автоклаве в прошлом году. Надо ее, кстати, в первую очередь есть. Она не так долго хранится, как фабричная, пометь в блокнотике. Овощей у нас дофига. Вот и будем рагу делать. Дальше, консервная вакханалия. Кстати, запиши сразу, рыбные консервы, 2 кило. Так, теперь считаем. Бля, а вот как считать, в банках или в литрах? Давай лучше в литрах. Банки тут все в разнобой, хрен разберешь. Давай в литрах. Так, это литр, та 2, это 3. Бля, надо было их по разным полкам ставить, уф. Так, огурцов соленых, 92 литра. Бабуля рейджанула, да тут и от тещи дофига. Едем дальше. Помидоры. А это 1,5 литра банки же. Ну пусть будет 1,5. Тогда, выходит, 85. Мы бы ни в жизни это все не сожрали бы. Даже всей семьей. Благодари бабулю, что она все это делала. Я вот сейчас ей благодарен. Да и к теще сейчас как-то теплее относится стал, знаешь ли. Ладно, Леча, пиши, 12 литров. И аджики 7. Тещина аджика, кстати, она у нее тарелку плавит. Так что грустить нам не придется, когда соусы дома закончатся. ХМ, это что, сливы что ли? Мать, пиши, 3 литра. И патиссоны, 2. Капуста квашеная, 11 литров. Не, ну цинги у нас точно не будет. Ты же в курсе, что в квашеной капусте витамина С больше, чем в лимоне. Компоты, в жопу, разбирать не буду. Пиши, 53 литра. Все, давай к соседу на огород заглянем и в теплице, потом домой. В теплицах у соседа был стандартный набор, в одной огурцы, в другой помидоры, в третьей баклажаны с перцами. На огороде несколько кустов кабачков, тройка тыкв, треть сотки картошки, по грядке морковки и лука и, самое главное, довольно много фасоли и гороха. В дальнем конце участка яблони и сливы, на которых уже завязались плоды. Вода в колодце была на третьем кольце. Нормально, есть чем поливать. Мы вернулись домой и свели оба наших списка воедино, потратив со спорами на это около часа. Так, семья, слушаем, что у нас вышло. Еды для нас у нас порядка, хах, 350 килограмм. И многое из этого, бакалея, сухие продукты, которые сами по себе, без воды, ничего не весят. Макароны, крупы, мука, смеси и так далее. Реально у нас будет больше полутонны еды после приготовления. И я более чем уверен, что нам этого хватит на 2,5 месяца, если мы исключим картошку из рациона. Я не предлагаю даже сделать это полностью. 5 кило мы выделим под рагу, 50 под посев. У нас больше 200 внутри забора. Выделим под посев 1,5. Самые крупные картохи будем резать пополам. В принципе, если с 1,5 соток мы получим через 2,5 месяца 1,5 тонны картофеля, то все затраты полностью окупятся. С учетом остальных овощей и фруктов, урожай которых мы можем ожидать в течение месяца-двух, Нам точно хватит еды минимум на полгода без потери комфорта. Гораздо раньше закончится бензин и, вероятно, вода. Скважина у нас 70 метров. И я, честно, даже не представляю, сколько осталось воды на этой площади у нас под ногами. Что тут вообще происходит с водой? Это замкнутый контур или нет? Много вопросов. Потому призываю всех быть экономными при тратах воды. Для полива будем использовать колодцы на двух соседних участках. Собственно, таков мой план. Потому как если мы не будем грамотно использовать все наши ресурсы, то не протянем и пары месяцев. Вопросы?